На лестнице его встречала тишина. Выстрела внизу слышно не было. Что там происходит? Перебили черных или наемников? Егор сбежал по ступенькам, вздохнул с облегчением. Наемники сидели в засаде с оружием наготове. Брюк сжимал винтовку, пристально смотрел в коридор. «Что у вас?» – спросил Атила, подняв скотчер. Брюк вздрогнул. Ствол винтовки дернулся к нему. «Че пугаешь? Твой напарник с черным сцепился. Девка к ним побежала. Никто не вернулся. А черные нычкуются». Тут Яна высунулась из пробила в стене, но сразу спряталась, притаившись в соседнем кабинете сектант. Выстрелив в нее, пуля черкнула бетон. «Мы завалили Стикса!» – крикнула она. «Круто!» Атила опустился на колено и прицелился в дверь аппаратной. «Не высовывайтесь, стреляю!» Палец сдавил тугой, непривычно широкий спусковой крючок. Скорчер ухнул, содрогнулся в руках, и на месте бронированной двери возникла дымящаяся дыра. На датчике заряда исчез очередной квадратик. Теперь там осталось два. Скорчеры подзаряжаются сами собой, но медленно. Атила быстро покосился на Брюку. Теперь надо не допустить их туда первыми, а то все испортит. Он скомандовал. «Яна, большой, мы вас прикрываем, пошли!» Прикрывавшие, подчинялись наемники, взяли двери под прицел. Яна с Мишкой направились к аппаратной короткими перебежками. Коридоры загромождали завалы, было где спрятаться. Атила кинулся за ними, выставив вперед ствол скорчера. Черные вели себя странно. Вместо того, чтобы сдержать натиск врагов, старались перебежать в аппаратную, выскакивая то из одного, то из другого кабинета и бросая развороченные двери. Одного подстрелила Яна, двоих наемники. «Куда попер?» – возмутился Брюк вас сзади. Атила не стал отвлекать. Из ПМа он пристрелил черного, побежал к очередному завалу, от него прыгнулся к следующему. Увидев, как троим сектантам удалось прорваться в аппаратную, ведь там Картограф, если, конечно, он еще жив. Яна стояла под стеной возле развороченной бронедвери. Большой замер с другой стороны, жестом поманил Атилу. Он, пригибаясь, бросился к ним, с опасением поглядывая на приоткрытые двери кабинета. Нет, больше там никого не было. Сзади застучали подошвы о пол, захрустели кирпичи. По приказу Брюки наемники побежали следом. «Прикрывайте!» Он переступил порог. Черные сектанты, успевшие проникнуть в аппаратную, не стреляли. Альфа тоже вел себя никак, не проявлял. И это радовало. Глава 18. Цифровой мир. За дверью оказалось не постороннее помещение, а небольшой тамбур. В нем еще один проем, горящий над ним красной лампочкой. Одна вдруг замигала, и в проеме второй двери начали съезжаться металлические створки. «Сюда!» – быстро крикнул Егор и метнулся в аппаратную, где сразу же спрятался за стальной шкаф, стоящий у стены слева. «Тут еще дверь закрывается». Первый к нему подскочила Яна. Мишка замешкался. Его чуть не сдавило створками. Но он вырвался. Прыгнул куда-то в другую сторону, к другому прикрытию. Яна оказалась рядом с Егором. Наугад выстрелила в глубину помещения. Где-то там должны были быть черные. Звякнуло разбитое стекло и воцарилась тишина. Атила уже собрался выглянуть из-за широкого шкафа, когда в ушах зазвенело. Голову будто спицей проткнули. Яна охнула и потерла висок. Вырвалась неведомо откуда большой. «Мозги в кашу! Где ты там?» – крикнул Егор. «За столом! У меня щит еще действует! Не боись!» Подождав, когда боль немного ослабнет, Егор все же выглянул. Аппаратно представляла собой длинный прямоугольный зал без окон, освещенный тихо звенящими люминесцентными лампами. Вдоль стен стояли приборы, мониторы, пульты, клавиатуры, антенны, локаторы и непонятные конструкции типа ЛЭП в миниатюре. Провода аккуратно соединяли в кабеля, уходящие в стены, пол и потолок. В метрах 10 от шкафа помещение преграждала баррикада. Наспех сваленные столы, стулья, приборы и устаревшие мониторы с системными блоками. Трое черных укрылись там. За баррикадой виднелась оплетенная проводами конструкция, аппарат. Оттуда вверх бил изумрудно-зеленый луч. Вот он, канал связи с сервером. Кажется, не лампы звенят, а этот луч. Едва заметные вибрации, назойливо проникающие под череп. Картинка перед глазами плыла и еще тошнила. Ни Картограф, ни Альфу видно не было. Их скрывала баррикада. С этой стороны над дверью тамбура тоже была лампочка. И после того, как створки сомкнулись, она из зеленой стала красной. Вдвоем за шкафом было тесно. Очень мешал огромный скорчер. Картограф позвала Яна, но он не ответил. За баррикадой донесся лишь слабый то ли вздох, то ли стон. Атила тихо сказал: «Прикрывай меня, попробуй выгнать черных из-за баррикады». «Думаю, их взял под контроль Альфа», – предположила Яна. Как только она попыталась выглянуть, пуля чвиркнула о металл шкафа, врезалась в стену и расплющенно упала на пол. Не тянут время, но зачем? Значит, он там сейчас заканчивает что-то, настройку может. Слушай, тут для двоих места совсем мало. Она сделала несколько выстрелов в сторону баррикады. Выскочила из-за укрытия и, стреляя на бегу, рванулась к Мишке. Тот приподнялся позади перевернутого стула, принял ее в широкие дружеские объятия, чтобы девушка попала в поле действия щита. Прижал к себе, направил в сторону баррикады пистолет. Большой открыл огонь, азартно вопя. «Нате, сволочи, ну, получите!» Атила очень осторожно высунулся из-за шкафа, прицелился из скотчера в баррикаду. Скотчер опять содрогнулся, будто мамонт, который в задницу вонзили копье. Хлопок, и баррикада в середине аппаратной перестала существовать, как таковая. Составляющие ее предметы с рухотом полетели в разные стороны. Черных импульс тоже зацепил, одного ударило в потолок, второго швырнуло спиной на антенну, из его груди вылез окровавленный штырь. А вот третьего лишь слегка подбросило, и Большой пристрелил его, когда он поднялся и поковылял в дальнюю часть помещения, к изумрудному лучу. Раскинув руки, сектант завалился навзничь. Атила вскочил со скотчером наготове. Теперь баррикада не закрывала обзор, и картина впереди не внушала оптимизма. В конце комнаты в пол был утоплен плоский металлический диск диаметром 1,5 метра, такой, как крепился к потолку. Между ними пульсировала яркая изумрудная нить канала связи. Возле диска стояло кресло. Судя по небольшим похожим на железнодорожным колеям, оно могло двигаться от стены к стене. Составленное из медных пластин, подлокотниками крепились полукруг кнопками и верньевами пульт управления. В кресле сидел узурпатор власти группировки ГИР, полковник Жагов, Альфа. Он, конечно, не слышал, что в помещение ворвались, но глазами не повел. Внимание его было сосредоточено на подрагивающей нити. Даже издали Атила разглядел, что ожоговые струпья отслаиваются с обгоревшего лица Жагова, и под ними проглядывает молодая розовая кожа. Попав в аппаратную, он обновился, набрал сил. Поэтому и подчинил черных сектантов, которых, к счастью, осталось трое. Поэтому сумел закрыть раздвижную дверь. Вот он, как на ладони. Теперь никуда не денется. Атила не целясь выстрелил в Альфу из скорчера. Промахнулся. С такого расстояния было невозможно. Он же заранее представлял себе, как Жагова подбрасывают в кресле и сплющивают о потолок, или нет, скорее об стену. Но ничего не случилось, лишь ярче засветился изумрудная нить. Хотя теперь уже она не была нитью, скорее стержень или готовый столб света. Вот почему Альфа не реагирует на вторжение. Он спрятался за силовым полем. Атила выстрелил еще раз, но ничего не дало. Он бросил разряженный скорчер, он принялся палить по Альфе из пистолета, с каждым выстрелом делая шаг вперед. Яна, подойдя к остаткам баррикады, открыла огонь из винтовки. С каждой пулей между ними и Альфой на краткий миг в воздухе проступала едва заметная тусклая пелена, будто пленка, натянутая поперек комнаты от пола до потолка. Проступала и сразу исчезала, чтобы через мгновение проявиться вновь, приняв в себя следующую пулю. Те плавились, столкнувшись с преградой, и стекали на пол лужицами свинца. По стороне взревел Большой и вскинул КСК. Найденных разваленных баррикады. Атила прыгнул к нему, схватил за ствол гранатомета. Бесполезно, Альф все равно. А вот Картограф, где он, где? Если он вообще жив, ставила Яна. Они замолчали, воцарилась тишина. Лишь сопел Мишка, да тонко звенел, давил на мозги луч канала связи. Из коридора, где остались наемники, с брюквой не долетало никаких звуков. Яна винтовкой наготове зашагала к Альфе, натолкнулась на преграду, ударила ее кулаком, пнула и выругалась. Альфа сидел неподвижно, только пальцы летали над кнопками. Яна посмотрела вправо и вдруг бросилась к перевернутому на бок офисному стулу возле стены Картограф. Только сейчас Атила рассмотрел полы плаща, выглядывающий из-под стола. «Он умирает!» – крикнула Яна. Встала на колени, расшвыривая мусор, упавший на того, кто лежал под столом после выстрела по баррикаде. «Что с ним?» – Большой первый бросился к Яне. Атила два прыжка оказался рядом, Картограф лежал на спине, закатив глаза. Тело его обвивали потрескавшие синеватые молнии, растекающие от прилепленной к груди трупно-синие лепешки, похожие на сплетенный из пластилина блин. Яна потянула, чтобы убрать лепешку, но Атила схватил ее за руку. «Подожди, что-то мне эти молнии напоминают!» «Магнета!» — воскликнул Большой. «Ну, аномалия!» В дверь позади ударили наемники, пытаясь прорваться в аппаратную. Большой закончил свою мысль. Короче, думаю, Альфа создал чит, имитирующий аномалию магнита. Испеленал им Картографа, как в Тетис поле, закончил Атила, оглядывая в поисках диэлектрика. Заметив кусок фанеры, и уже шагнул к ней, когда картограф прохрипел, не открывая глаз. Он настроил канал, выйдет и сотрет антизону. Надо отлепить эту штуку побыстрее. Большой склонился над картографом, ухватил за синий блин и завопил, выпучив глаза, задернулся. Идиот, заорал Атила. Яна с разворота ударила большого ногой. Затрещал разряд, его отбросило в одну сторону, а Мишку в другую. Вместе с щитом, который он сжимал обеими руками, большой с воплем отшвырнул его, будто скалопендру. Щит упал на осциллограф, заискрили молнии. По шнуру, вставленному в розетку, побежала искра. Где-то за стеной грохнуло. Потом громко клацнуло. Затрещали, погасли лампы, и аппаратно погрузилась в темноту. Во мраке горел лишь зеленый столб канала связи. Он пульсировал, расширялся и стал уже толщиной запястья. Изумрудные цветы падали на обожженное лицо Жагова и отражали в его глазах розовые участки обновившейся кожи. Казалось, сияли. Он не двигался, не моргал, лишь пальцы порхали над клавиатурой пульта управления. Зеленый стол продолжал расширяться, Альфа успешно настраивал канал. Мигнул, зажглись лампы, резервный генератор включился автоматически. Егор понял, когда световой столб достигнет ширины металлического диска, из которого растет Альфа, покинет антизону. Потом он вырубит канал, и они навсегда останутся здесь, навсегда. Ничего не помешает ему обесточить сервер, на котором сейчас висит антизона, и уничтожить ее со всеми обитателями, как последнее свидетельство того, кто он на самом деле такой. У Альфы есть мозговой интерфейс, прохрипел картограф с закрытыми глазами, будто озвучивая мысли Атилы. С его помощью он подчинил сектантов. Когда канал наберет мощность, Альфа выйдет сознание Зиговича и отключит сервер. Мы исчезнем вместе с ней, сотремся. Ты лучше молчи, сказал Яна, коснулся пальцами, его упало щеки. Силы береги. Используй свой интерфейс и чистый, продолжал картограф, открывая глаз. Попробуй разрушить поле. В его зрачках сверкнули и погасли две ярко-зеленые точки. По пожилкам на лице, груди, под расстегнутой рубахой растеклось бледное сияние. Картограф отрясло. Он с трудом приподнялся, сел, привалился к стене. Зеленые прожилки по всему телу ритмично вспыхивали и гасли. «Что с тобой?» – спросила Тила. «Альфа заразил меня вирусом, чтобы узнать все, что нужно. Вирус действовал как сыворотка правды. Я попробую нейтрализовать его, использовать, торопись». Картограф поднял руку и уставился на ладонь, на которой повторялись изгибы сосудов, переливая бледно-зеленое свечение. «И что теперь делать?» – почти с отчаянием спросил Большой. «Может, я такие гранаты в него попробую?» «Не поможет», – отрезала Тила. От звона и гула светового столба, помноженная на работающий щит, раскалывалась голова. Он сдавил локтями виски и быстро сосредоточился. Большой не выдержал, выхватил тесак и с воинствующим воплем бросился на силовое поле. Налетел на невидимую преграду, отшатнулся, потер грудь и принялся кромсать силовое поле ножом. Никакого заметного эффекта это не дало, даже звуков не было. Сидящий под прикрытием поля Альфа по-прежнему ни на что не реагировал. Яна крикнула Мишке: «Успокойся, сквозь поле не пройти, разве не понятно?» Большой развернулся, видок у него был тот еще, рожа вся в чужой кровище, камуфляж на груди разорван и тоже пропитан кровью. «Но надо же что-то делать!» Яна огляделась по помещению, ткнула пальцем в потолок под Альфой. «Смотри, в стене решетка, вентиляция. Надо попробовать через нее». Она повернулась к Атиле. «Мы ищем вход в вентиляционную шахту, а ты здесь на стрёме стой, чтобы Альфа не сбежал». Большой отстегнул пояс и протянул Атиле. «На, тогда обратно». Когда Егор нажал кнопку активации щита, забронированную дверь громыхнула и пол дрогнул. Снаружи, кажется, снова взорвали гранату, а может и не одну. Донесся приглушенный голос Мирового. «Открывайте, крысы, все равно достану». Отвечать Атила не стал, было не до этого. Он медленно зашагал к невидимой стене силового поля. Морщась от боли. Стало хуже, из носа побежала кровь. Он физически ощутил, как теряет мощь его щит. Еще минута, и защитный кокон исчезнет. Атила шагнул к валяющейся на полу лепешке, все еще искрящейся током. Поднял кусок фанеры, поддел щит и с размаху швырнул в защитное поле, будто лопатой уголь в топку. Щит затрещал, повис, будто прилип к чему-то невидимому, а потом в воздухе отчетливо проступила зеленовато-стеклистая стена. Альфа за пультом управления вздрогнул, повернул голову. Егор ахнул, хлопнул себя ладонью по лбу. Внезапно возникло ощущение, что кто-то проник под его череп и прикоснулся к мозгу невидимыми пальцами. Он потряс головой, не понимая, что случилось. Картограф велел использовать интерфейс и читы, но для чего? Раз Альфа создал это поле и управляет им с помощью аналога мозгового интерфейса, значит, можно попробовать перехватить контроль, применить свой интерфейс. Ведь все, что происходит вокруг, все декорации, даже люди, программа. Измени код, и реальность тоже изменится. Егор Атилов, разве не этим ты занимался всю свою сознательную жизнь? Альфа встал из кресла. Егор поднял с пола, успевший немного зарядиться, скорчер. Направил на силовое поле и выстрелил. Оно вспыхнуло, запульсировало и погасло. Отозвавшись на попытку внедрения, канал связи начал светиться ярче. Изумрудный столб стал еще толще. Альфа развернулся и в упор посмотрел на Егора, который сосредоточенно, глядя перед собой, вызвал мозговой интерфейс и пытался с его помощью настроек подключиться к силовому полю. Он может отключить его, может перехватить контроль над дверями и раскрыть их, может сделать все, что угодно, программировать реальность, потому что нет на самом деле никакого силового поля, аппаратных приборов, есть только чередование нулей и единиц. Атилов ухмыльнулся, вдруг сообразил, как разрушить поле. Но тут окно интерфейса дрогнуло и пошло волнами, будто знамя на ветру. Что за ощущение, как чьи-то пальцы копаются в его мозгах, стали отчетливее. Альфа, стоя возле кресла, медленно бледнел, делаясь прозрачным, лишь его глаза не таяли, смотрели в упор равнодушно и пристально.